Леша, ха-ха-ха, любимой теще, расплываясь в улыбке и едва сдерживая хохот, бросила Алина, переводя озорной взгляд в сторону сестры. А у тебя что? Повернув голову на младшую из сестер Белорецких, я даже задержал дыхание, мысленно перебирая самые разные варианты подобных приложений к букету. Любимой маме, прикусывая нижнюю губу и следом прикрывая рот ладошкой, стала беззвучно вздрагивать от смеха Алиса. «Извините, шеф, слишком мало времени было», – прозвучало в голове голосом Рикса. Слегка повернувшись вправо, я нашел взглядом дядю Святогора, который, как и несколько других охранников, находившихся в непосредственной близости и отчетливо слышавших все, что тут происходило, давил в себе смех. Все они при моем взгляде делали вид, что смотрят куда-то в сторону, но глаза этих людей их полностью выдавали. Я очень торопился, судя по ощущениям, наверняка пунцовый как рак, неловко улыбаясь, бросил я, вновь переводя взгляд на девчонок и наблюдая, как они весело хохочут. На своих бесов я при этом ни капельки не злился, хоть и немного поворчал для проформы, за такой короткий срок выполнить мой заказ, пусть и с небольшим нюансом, это надо было еще суметь. «Зятек», унимаясь, произнесла Алина, и перекладывая оба букета в охапку под левую руку, взяла правой меня под локоть, после чего, бросив лукавый взгляд в сторону сестры, добавила: «Бери сыночка под руку, а то, боюсь, ускользнет. Он умеет, я знаю». Алиса на секунду задумалась, но быстро приняв решение, тут же переложила букет и взяла меня под правый локоть, после чего мы дружно направились на выход. Я молча, а девчонки весело переглядываясь и изредка хихикая. «Извините, ваша светлость». Едва наша тройка отошла от выхода из аэропорта, произнес начальник охраны княжны, останавливая всю нашу делегацию: «По нашему протоколу безопасности, ее светлость может передвигаться только на нашем автомобиле». На этих словах он указал на припаркованный в нескольких метрах от выхода лимузин. Практически точно такой же Аурус Сенат, как и мой, только черного цвета и с другим гербом на номерах. «Буду рада, если вы составите мне компанию», — хлопнув ресницами, скромно бросила Алиса и выжидающе нас оглядела. «Зная, что вы меня будете встречать, я свою машину вообще домой отправила», — повела плечиком Алина и первая сделала шаг в сторону открывшейся двери. Коротко кивнув Святогору, я проследовал вслед за княжной, занимая место в салоне лимузина напротив девушек. «Леша, а как ты узнал, что здесь будет и Алиса?» — решила нарушить образовавшуюся тишину в салоне автографиня. «Птичка нашептала», — улыбнулся я. «Ух, я бы этой птичке», — деланно нахмурилась Алина, вновь доставая найденную в букете открытку. «Там не стала читать вслух, но здесь не удержусь». И бросив озорной взгляд в мою сторону, громко, старательно и с выражением зачитала: «Желаю счастья я побольше своей любимой доброй теще. Ее сегодня день рождения. Я шлю вам, мама, поздравления». Заливисто расхохотавшись при скромной поддержке сестры, Алина ярко жестикулировала мне бровями, кидая очень странные, совсем непонятные намеки. Я же, в свою очередь, первую волну смятения пережил еще в аэропорту и сейчас уже просто забавлялся с поведения подруги, скромно посмеиваясь с возникшей ситуацией. «Ну ладно, про Алису узнал, хорошо, но как про день рождения ее мамы-то?» Казалось бы, всего лишь одна брошенная фраза, но как же она резко изменила эмоциональный фон нашего разговора. Уж чего-чего, а такого поворота событий я точно не ожидал. И пока я, приоткрыв рот, недоуменно вылупился то на одну девушку, то на другую, Белорецкие невинно хлопали глазками, ожидая моего ответа. Только вот что-то в их взглядах неосознанно выдавало крывшийся подвох. «Не верю», — улыбнувшись, отмахнулся я, откидываясь на спинку кресла. «Лица у вас, как у двух нашкодивших лисиц». Не знаю, что именно в моем ответе вновь рассмешило девушек, но они в ту же секунду, прикрыв лица ладошками, слегка покраснели и в уже который раз стали заливаться смехом. Впрочем, на этот раз уже гораздо скромнее и быстро возвращая себе благопристойный вид. «Ой, Лешенька, видел бы ты свое удивленное лицо», — попытавшись состроить комичную мордочку, спародировала меня Алина. «Это того стоило». «Смейтесь, смейтесь», — улыбнулся я. «Мы, кстати, куда едем?» Я взяла на себя смелость забронировать столик, в надежде, что вы составите мне компанию, — ответила молодая графиня, поочередно нас с Алисой оглядев. «Учебники подождут», — повел плечом я. «Согласна», — вторила княжна. «Как идет твоя подготовка, кстати?» «Пока служил, все нужное и ненужное из головы повылетало, пришлось многое наверстывать. Плюс еще и изучать программу второго полугодия 11 класса. Битва при потенциале произошла аккурат в новогодние праздники, в начале января. Дальше инсценирование моей смерти, лечение в клинике и армия. Так что после новогодних каникул, я в школу на занятия больше не попал. По возвращении с фронта, мы обсудили этот момент с Евгением Константиновичем, и он мне предложил два варианта получения аттестата о среднем образовании в их школе. Первый – это вернуться в 11 класс и доучиться с нынешними выпускниками. Второй – нанять частных преподавателей и по итогу просто сдать у них выпускные экзамены. Естественно, после армии, да еще и в титуле князя, возвращаться под контроль школьных учителей и потенциала у меня никакого желания не было. Поэтому выбрал я второе. Занимательно. Получается, вы с Алисой в этом году вместе поступаете. Выслушав меня, произнесла подруга. Да, удивился я. Разве ты не в 10-м? Я точно помнил, что сидевшая напротив девушка была на 3 года младше нас, и, соответственно, училась на 3 класса ниже. В отличие от нас с тобой, этот ребенок одаренный вдвойне. Гордо взвив указательный пальчик к потолку, произнесла Алина. Ай, театрально прищурившись от мнимой боли и потерев место, куда ее осторожно ущипнула сестра, подруга, отметив мое недоумение, продолжила. Пока все остальные с трудом живут от 1/4 до другой и еле-еле заканчивают 11 классов, Алиса плюет на все физические законы времени и пространства, и успевает экстерном пройти 9 и 10 класс за 1 год. А во-о, это действительно круто. Ты молодец. Искренне восхитился я, заглянув княжне в глаза, вполне себе осознавая, насколько нелегко было сделать озвученное. Нагрузки у нас в школе были довольно серьезные, и в то же время, зная подход Алисы к учебе, я даже не сомневался, что девушка сделала такой скачок самостоятельно, без какой-либо помощи отца. Спасибо. Захлопав ресницами и слегка алея щеками, ответила на комплимент Белорецкая, отводя взгляд в сторону. Мы, кстати, приехали. Наклонив голову к окну, резко сменила тему подруга. Еще минутой наша компания уже находилась внутри роскошного ресторана, где царила несколько странная, мрачноватая атмосфера. Несмотря на темное время суток, окна были зашторены, везде стояли самых причудливых форм светильники, распространяющие теплый свет по помещению, при этом не выводя его из полумрака, и даже люди, официанты и редкие гости, были облачены в темные балахоны, у местного персонала выделяющиеся красными колпаками и бейджиками на груди. Здесь какая-то костюмированная вечеринка, обернувшись через плечо нашествующих сзади девушек, произнес я. В ту же секунду брови в удивлении поползли на лоб, так как белорецкие неожиданно тоже оказались в этих балахонах. «О, ваше темнейшество!» Протягивая мне на вытянутых руках какой-то черный сверток, начала Алина. «Прошу вас облачиться в вашу церемониальную хламиду». Пока я завис на полуслове, внимательно изучая лица девушек и следом окружающее пространство, белорецкие ловко накинули мне на плечи предложенную накидку и увлекли за собой глубже в зал. И вот здесь началось самое интересное. Меня подвели к большому креслу во главе стола, за которым уже сидело несколько человек. Они так же, как и мы, были облачены в балахоны, с надвинутыми на лицо капюшонами. Едва я приблизился, люди поднялись с места и, медленно поклонившись, хором произнесли: «Приветствуем вас, а ваше темнейшество». Убрав с лица обалдевшую от происходящего улыбку, я оглядел присутствующих и серьезно ответил: «Ночь темна и полна ужасов. Прошу садиться, собрание объявляется открытым». И следом же первый занял уготованное для меня место. Только вот окружающие не спешили занять свои кресла, а напротив, будто по какому-то сигналу, стали приближаться ко мне, становясь рядом возле развернувшихся ко мне лицом белорецких. В следующий миг освещение в зале резко пропало на несколько секунд, а когда свет включили, передо мной помимо 2 аристократок стояла тройка радостно улыбающихся лучших друзей. Сюрпризе! Хором выдали все 5. Ну вы даете! Сгребая всех в свои объятия, выдал я, делая вид, что искренне удивлен. Естественно, такая странная и подозрительная атмосфера с самого начала стала вызывать кучу вопросов, ввиду чего мои бесы тут же пустились прочесывать весь зал и искать зачинщиков происходящего. Но едва Кали заглянула под капюшоны скрывающих свои лица людей, как большая часть вопросов отпала сама собой. Точнее, почти все, кроме одного: какого черта 2 из присутствующих официантов тайно снимают происходящее на видео? Ваше темнейшество, рассмеялся я, кто это вообще придумал? Это знание окутано тайной и мраком. Подмигнув мне, улыбнулась Алина. В следующие несколько часов разговоры за нашим столом не смолкали ни на секунду. За минувшие два с лишним года произошло так много событий, что времени на одной встрече катастрофически не хватало, чтобы обсудить все и вся. Из того, что в первую очередь заинтересовало меня, было то, как вся эта тройка оказалась в Москве. На соответствующий вопрос ребята сообщили, что в этом им помог чуть ли не граф Белорецкий лично. Не в плане какой-то там взятки, а в виде частичной оплаты обучения, которую запросил университет по итогу вступительных экзаменов. А попробовать поступить в столичный вуз, друзей подговорила Алина. Тяжело приходилось без дара, приняв в расчет, что вокруг все свои, неожиданно полюбопытствовал Максим, будто без рук. Посерьезнее взглядом ответил я, но дольше я привыкал к отсутствию барьера. Если без возможности пользоваться телекинезом ощущения, что лишился нескольких конечностей, то без щита как без одежды. Ощущаешь себя таким уязвимым, разоткровенничался я, но следом слегка улыбнулся и продолжил. Благо мы на наших с вами особенных тренировках практиковали занятия без барьера и болевые ощущения не стали для меня в диковинку. Да уж не хотел бы я себе такой опыт, негромко бросил Степа. Друзья мыслили типичными категориями одаренных, для которых оказаться в теле бездарного было сродни чему-то настолько ужасному, что только в страшном сне и может присниться. И я их отлично понимал, однажды прикоснувшись к силе к этому могуществу и волшебству, которое становится продолжением тебя самого, уже невозможно представить свою дальнейшую жизнь без ощущений струящейся по жилам магии. Вспоминая ныне пройденный этап жизни, думаю, ощущения при потере дара в некотором роде можно сравнить с состоянием бывшего наркомана, который вроде как слез с иглы, но всю оставшуюся жизнь уже более не способен радоваться простым вещам и получать хоть какие-то эмоции от жизни без вожделенного стимулятора, все вокруг становится тусклым и тривиальным. Впрочем, к моему счастью, я в этот период жизни как раз оказался на фронте, а это, мягко сказать, совсем другая среда и эмоции от происходящего вокруг, там хоть отбавляй. Поэтому и пережил я все совсем иначе, сумев быстро переключиться и прийти в себя. Друзьям такие подробности я, конечно же, озвучивать не стал, тут это как минимум не к месту. Слушай, мы ведь смотрели ту трансляцию, когда его величество тебя торжественно награждал звездой героя. Волнительно было, заглядывая мне в глаза, спросила Маша. Не знаю, что сказывалось, длительное отсутствие женского пола в ближайшем окружении или же действительность на самом деле изменилась, но я не мог про себя не отмечать, как же похорошели наши девчонки. Буквально расцвели, каждая по-своему сияя молодостью и красотой. Когда видел их каждый день, оно как-то и не замечалось. Еще бы, прикусил я губу, вспоминая свои мысли в ту секунду. Только я тогда волновался не от происходящего торжества и несомненно трепетного момента вручения наград, а от приближающейся беседы с Романовым. Там столько всего было, что эмоции на год вперед. Было объявлено, что награды вам присваиваются закрытым указом. Сильно большая тайна, за что именно, подобрался Степа, заглядывая мне в глаза. Вы все равно не поверите, усмехнувшись, ответил я. Да я тебе 100 раз говорил, что все совпадает. Тут же вмешался Максим и, переводя взгляд на меня, полушепотом продолжил. Сначала джунгары капитулируют. Потом выясняется, что у них там их эмир приставился, вместе со всей управляющей верхушкой. А спустя месяц, или сколько там, мы видим твое лицо по телевизору и звезду героя империи на груди. Заканчивал он шипя. Пусть кто и что хочет говорит, а я фиг поверю, что ты там ни при чем. Не знаю почему, но мне в эту секунду было не только очень приятно на душе от такого отношения и веры в меня, но и очень смешно. Не понимаю, о чем вы, друзья, улыбнулся я и добавил. И вообще, тут не лучшее место для таких бесед. Лучше расскажите, как ваша успеваемость. Тренируетесь без меня? Оба товарища разом скисли, но оглядевшись по сторонам, были вынуждены признать, что на площадку для откровенных бесед это место явно не тянет. Ближе к часу ночи было принято решение встречу заканчивать. Белорецкие вызвались отвезти домой Максима, ну а я предложил Степе с Машей остановиться у меня. Друзья с радостью согласились, поэтому, рассевшись по машинам, наши с Алисой кортежи разъехались в разные стороны. Даже интересно взглянуть на твои хоромы, оглядывая интерьер салона лимузина, произнесла Маша. Он же бронированный, присоединяясь к девушке, спросил Степа. Ага, класс защиты БР-7, разбираешься в этом? Ну не так чтобы, Просто видел такие же машины в императорском кортеже. Улыбнулся друг. Там наверняка с наворотами. Бросил я, постучав рукой по основанию своего сиденья. Сюда можно камень артефактный установить. Собственный барьер появится. Тогда даже попадание баллистической ракеты должен выдержать. А без, от пулемета или снайперской винтовки спасет. Пожал плечами я и в следующую же секунду, будто подчиняясь злой иронии судьбы, автомобиль сотрясло взрывом. Бабах, конец главы. Там в комментариях обложки на ваш суд выложил, предлагаю оценить. Глава 9. Как стало ясно немного позже, лобовое стекло лимузина, несмотря на всю хваленую защиту, прошило насквозь. Влетевший в аурус снаряд сдетонировал точно за моей спиной, разрывая бронеплиту между отсеком водителя и непосредственно самим салоном автомобиля, и следом обдавая волной хаоса, осколков и пламени всех находившихся внутри. Взрывной волной меня отшвырнуло вперед, впечатав в барьер сидевший напротив Маши. Смутно помню, как я оттолкнулся от сиденья девушки и сполз вниз, присаживаясь задницей прямо на пол, но зато в памяти надолго осталась первая пришедшая в голову в ту секунду мысль. Попасть под прямой выстрел из гранатомета было просто чертовски неприятно. А то, что это был именно гранатомет, я был почему-то более чем уверен. Барьер, к слову, легко этот акт вандализма выдержал, но звон в ушах стоял просто дикий. Встряхнув головой и оглядевшись по сторонам, я раздраженно стиснул зубы. Все вокруг было испещрено мелкими дырами, обшивка и кожа на сиденьях плавились, наполняя салон едким вонючим дымом, а в том месте, где снаряд пробил бронекапсулу, и вовсе пылал огонь. Но этому всему я сейчас уделил меньше всего своего внимания, спешно переводя взгляд на своих ребят. Маша перепуганно глядела то на меня, то на Степу, явно шокированная произошедшим. А товарищ, быстро пришедший в себя, гневно рыскал взглядом, пытаясь высмотреть, что происходит на улице. «Все целы?» — крикнул я, все еще ощущая звон в ушах. «Да». По очереди отозвались товарищи. Придирчиво оглядев друзей с ног до головы, я повернулся в сторону зияющей дыры, и только хотел было дать команду своим бесам, как Кали неожиданно меня опередила. «Ищем, господин», — отозвалась она за всех троих демонов. Следом дверь лимузина резко открылась, и внутрь заглянула голова Святогора. Бегло осмотрев нас, дядя с полной уверенностью, что мы на это способны, произнес: «Ребята, выходим». В следующую секунду всю улицу в радиусе нескольких десятков метров затянуло черным дымом, не позволяя противнику вести дальнейшие наблюдения. «Как выйдем, руки мне на плечи и следуйте по пятам», бросил я для друзей и следом добавил для Святогора: «Как там Андрей?» Водителю, управлявшему лимузином, могло достаться не меньше моего. Он, конечно, парень совсем не робкого десятка, но я все же хотел убедиться, что мой человек жив. «Жив и цел», — коротко отрапортовал дядя. Покинув салон дымящейся машины, мы направились на противоположную сторону улицы. Правда, для того, чтобы охрана могла выполнять свою работу, дымовую завесу все же пришлось сдвинуть, оставляя в радиусе 15 метров от себя видимое пространство. Метаться в поиске врагов я не дал ни себе, ни своим ребятам. Есть демоны, есть охрана, пускай работают. Поэтому, лишь оглядевшись по сторонам в поиске чего бы то ни было подозрительного, я, перекинувшись парой фраз с дядей Святогором, направил нашу тройку в сторону оказавшейся на пути ночной забегаловки. «Чай и два кофе, пожалуйста», — под обалдевший взгляд единственной стоявшей у барной стойки девушки, произнес я. Заведение было абсолютно пустое, поэтому мы выбрали самый дальний столик в углу помещения и уселись за него. Предпочтения своих друзей я помнил еще со школы, а что касалось реакции официантки, то ее удивление можно было понять. Не каждый день увидишь, как у тебя на глазах совершают покушение на кого-то из аристократов. И тем более, как потом эти самые аристократы спокойно выходят из горящей машины и идут к тебе в кафе, чтобы попить кофе. «Гулянка продолжается», — неожиданно умиротворенно улыбнулся Степа. «Тебе весело?» — моментально взъелась на него Маша. «Совсем немного», — кивнул товарищ и добавил: «Леха вернулся, и вместе с ним приключения на мою жопу. Признаюсь, скучал». Такие откровения вызвали у меня только недоумение. Слегка нахмурившись и подняв взгляд на товарища, я, покачав головой, произнес: «Напомни мне, чтобы мы с тобой ближайшие несколько лет спарринги без барьера не практиковали. Похоже, головушка твоя нуждается в лечении еще с того раза». Маша, и так перенервничавшая после произошедшего, только недовольно цокнула, сопровождая это коротким вздохом, А вот товарищ, не удержавшись, рассмеялся. Юмор у тебя, конечно, после армии стал. Может, нам все-таки стоит покинуть это место? Взволнованно бросила подруга. Вас ничего не смущает? Выдохни, успокойся. Перевел я взгляд на девушку. Те, кто это сделали, уже давно убегают огородами. Но если чисто теоретически, сжал я челюсть, старательно контролируя злость на ситуацию и ее виновников. Идиот, совершивший это, захочет докончить начатое и поискать меня здесь, я был бы этому несказанно рад, произнес я, бросив гневный взгляд в сторону так и продолжающей дымиться машины. Только вот, увы, вряд ли мне такое счастье само на голову упадет. Там люди работают, не переживай, и не только мои люди, и не только люди. Зачем-то добавил я себе под нос и следом громче продолжил. В общем, у нас есть полчаса-час попить кофе и затем поедем в мою усадьбу. Здесь, сейчас, я более чем уверен, что безопасно. Тебе виднее. Бросила Морозова и, благодарно кивнув официантке, приняла свой напиток. Полагаю, это уже не первое покушение, посерьезнел взглядом Степан. Как догадался, делая глоток горячего чая, без капли удивления произнес я. По твоей реакции, да и в целом, с учетом того, кто ты, в общем, нетрудно было предположить. Пожал плечами друг. Покушением это можно назвать с натяжкой. После небольшой паузы начал я. Машину, суки, раскурочили, это да. Показали, что ведают о моих передвижениях, и изучили маршруты движения моего кортежа, тоже да. Охрану носом в грязь мою ткнули. Да и белорецким тоже дали понять, что на их земле могут работать. Но убить пока нет. Одиночный выстрел из гранатомета редко кого из одаренных может хотя бы ранить. Изучают, и это тоже, конечно. Но думаю, есть что-то еще. В эту секунду в помещении кафе, в котором мы находились, вошел Святогор и тут же прямым курсом направился в сторону нашего столика. Ваша светлость, к сожалению, стрелявший успел скрыться. Остановившись напротив меня, произнес дядя. Место, с которого производился выстрел, найдено, и там уже работают наши ребята. Думаю, с минуты на минуту подъедет и следственная бригада белорецких. Мы уже снимаем записи с камер, но пока порадовать нечем. Стрелок как сквозь землю провалился. Ты присаживайся. Указав на свободное кресло, произнес я, но Святогор отрицательно качнул головой. В усадьбе и вокруг нее все чисто. Предлагаю вам возвращаться домой. Машина с ребятами готовы. Ну а у нас здесь работы много. По всей логике, ребята из моего кортежа должны были сейчас заниматься моей транспортировкой и безопасностью, а не расследованием случившегося и попыткой поймать стрелка. Но мы с дядей договорились как раз таки иначе. Ввиду нехватки людей в моем подчинении, именно на Святогора и его ребят падали все заботы по расследованию инцидента. Я в этом всем принимал непосредственное участие только лишь в случае особой необходимости, чего, как бы это странно сейчас ни звучало, пока не произошло. Машину себе оставь и ребят тоже, мы сами доберемся. Демоны уже шерстят этот квартирный дом, о результатах тебе доложит Кали. Спорить Святогор на этот раз со мной не стал, и в ту же секунду, согласно кивнув, спешно покинул здание кафе. А мы кого ждем? Отметив, что я завис, буравя пустоту с чашкой в руке, произнесла Морозова. Свободную лошадку. Друзья быстро поняли, о ком идет речь, и тут же переглянулись между собой. Опыт перемещений с помощью бесов у них был разный. Если Степа во время учебы в школе летал со мной далеко не один раз, то вот Маша таким похвастаться не могла. Подруге перемещаться таким образом обычно выпадало только в критических ситуациях. Тем не менее, оба они с одинаковым нетерпением во взгляде уставились на меня, будто дети в ожидании очереди на карусель. Кортеж из семи машин стремительно рассекал пространство полупустой улицы ночного города, когда в салон одной из них внезапно поступило тревожное сообщение. «Надо сообщить, Андрей Викторович, может, чуть позже?» – нахмурившись, предложил водитель. «Я бы с радостью, но если узнает, да и был четкий приказ докладывать сразу». Вздохнул мужчина и, собравшись с мыслями, повернулся через левое плечо и постучал по бронированной перегородке. «Ваша светлость, разрешите?» «Да, Андрей Викторович». Тут же подобралась белорецкая, а в салоне моментально возникла тишина. «Вынужден доложить, что в эту минуту на князя Черногвардейцева было совершено покушение. Их кортеж был атакован неизвестными по пути следования из ресторана». «Чего?» – голосом полным недоумения бросил Аверин. «Разворачивайте кортеж», – коротко произнесла княжна, ни секунды не задумавшись. «Прошу прощения, ваша светлость, но это противоречит. Разворачивайте кортеж, Коля, останови», – послышалось впереди, после чего начальник СБ вновь повернулся назад и продолжил. «Вы ведь понимаете, что я просто не могу позволить вести вас туда, где сейчас опасно, Андрей Викторович», — твердо произнесла Беловецкая, уперевшись взглядом в сторону мужчины. «Вы либо сами меня туда отвезете, либо будете объясняться с отцом, почему я посреди ночи отправилась на место покушения одна и пешком. Я с тобой», — тут же поддержала сестру Алина. «И я», — кивнул Максим, которого уже практически довезли до дома. Возникла очередная напряженная пауза, во время которой начальнику безопасности оставалось только лишь незаметно вздохнуть. Следом мужчина приложил палец к уху и, очевидно выслушав очередной доклад, вновь уставился на княжну. «Нам данные поступают с небольшой задержкой. Доложили, что все ребята живы. Если вы позволите, предлагаю позвонить Алексею Михайловичу на телефон», — произнес он и с надеждой в голосе добавил. «Возможно, на месте происшествия уже никого нет и ехать туда тоже нет нужды, ваша светлость. Алиса никогда не была чрезмерно упрямой там, где этого делать не нужно». Поэтому, на секунду задумавшись, она все же согласно кивнула и, достав мобильный телефон из сумочки, быстро нашла в записной книжке нужный номер. Следом, переглянувшись с друзьями и молча наблюдавшим за ее действиями охранником, нажала на вызов. «Алло, Леша, еще раз привет, Алиса, что у вас случилось? Все живы?» — справляясь с волнением, произнесла княжна. «Да, все живы. Кроме машины никто не пострадал», — сочувственно вздохнул абонент на том конце. «А вы где?» «Скоро им будем в моей усадьбе», — слегка замешкался молодой князь. «А ну хорошо, спокойной ночи, тогда, и тебе спокойной ночи, Алиса», — донеслось из динамика телефона. Сбросив вызов, девушка поочередно оглядела сначала каменное лицо начальника охраны, затем выдохнувшего Максима и только после повернулась на слегка раскрасневшуюся сестру. «Едем дальше, ваша светлость?» «Да», — кивнула княжна и, следом наклонившись к Алине, шепотом добавила. «Что, совсем плохо?» «Да, ты моя героиня», — чмокнула сестру в щеку графиня и, немного поежившись, произнесла. «Стихию можно уже отпустить, Макс замерзнет. Неделю назад комплекс установлен, шеф, я все подсоединил, с этой минуты осуществляется мониторинг и удаленное управление», — произнес мужчина в спортивном костюме, из глубины комнаты поглядывающий сквозь настежь распахнутое окно. «Расположение огневой точки выбрал удачное», — донеслось в ответ из динамика телефона. «Более чем», — будучи явно довольным собой, усмехнулся агент. «Т-образный перекресток, через который время от времени следует их кортеж, удалось через подставных лиц снять квартиру, окна которой выходят на нужную улицу. Вариант, на мой взгляд, стопроцентный. Тебе виднее. Надеюсь, нигде не засветился. Обижаете, шеф?» — качнул головой мужчина, оглядывая установленное оборудование. «Все хвосты подчистил». «Принял. Тогда действуй по готовности. Конец связи. Ну как вы, не тошнило вчера?» — бросил я, входя в гостиную, прекрасно зная ответ на свой вопрос. «Уже нормально. А вот вчера не очень было», — поморщился Степа, на что я лишь расплылся в улыбке. «А как вы думали, так и живу». А затем, обнаружив, что товарищ в комнате почему-то один, я огляделся и удивленно добавил. «А Маша где?» «Увидела через окно сад и вышла посмотреть». Услышав это, я слегка нахмурился и медленно развернулся в сторону ведущей на задний двор двери. «А что такое? Туда нельзя?» Отметив мое смятение, тут же насторожился Степан. Ответить товарищу я не успел, потому что на всю округу раздался пронзительный женский крик, переходящий чуть ли не в ультразвук. «К ней меня, быстро!» — бросил я для Кали. «Маша!» — успел услышать, прежде чем бесовка перенесла меня из дома на улицу. Оказавшись в яблоневом саду и найдя глазами Морозову, я с облегчением выдохнул. Подруга была цела и здорова, и сейчас спешно направлялась в сторону дома настолько быстро, насколько это ей позволяли каблуки, надетые вчерашним вечером в ресторан и, к слову, пережившие мое покушение. Сейчас же Маша двигалась нестройной походкой, то и дело отмахиваясь от подскакивающего к ней Нахнаха. Этот дурень откровенно забавлялся, в чем его выдавал быстро вертевшийся из стороны в сторону хвостик. Колючий выскакивал на бешеной скорости перед перепуганной девушкой, как дворовый пес, прижимая голову к земле возле ее ног, игриво вилял задницей. В следующий миг Морозова отбрасывала телекинезом эту тушку от себя, и через несколько секунд все происходило по новой. «Леша, Леша, у тебя тут прорыв. Ты видел?» — сорвалась Маша в мою сторону, став кричать на ходу. «Это не, Леха, Там был такой большой гигантский еж. Остановившись возле меня, продолжила девушка, активно жестикулируя. Это, куда он делся? Развернулась Морозова, с удивлением обнаружив, что колючий куда-то пропал. Естественно, пропал. Почувствовал, что запахло жареным, вот и пропал. Тут же пронеслось в моей голове. Только что тут был. Попыталась взять себя в руки и сделать убедительное лицо Маша и следом же в сердцах добавила. Ногу мне хотел откусить. Вдох, выдох. Сопровождая слова плавными движениями рук, произнес я. Никто тебе не собирался ногу откусить. Он просто. Леша, этот гигантский еж был выше тебя ростом. Глаза красные. Задрав руку над моей головой, попыталась показать его размеры подруга. Что случилось? В этот момент до нас добежал Степан и стал придирчиво оглядывать свою девушку. Да ничего, с Нахнахом познакомилась. С кем? У него вот такие иглы на спине были. Не иглы, а копья полутораметровые. По инерции продолжила Морозова и следом же, вновь повернув голову на меня, резко нахмурившись, повторила прозвучавший вопрос. С кем? Нах-нах! Громко крикнул я, покрутив головой. Спустя буквально пару мгновений нас всех слегка обдало ветерком, а сбоку от меня остановилась колючая тушка ежа. Ростом он, правда, был всего лишь мне по плечо, да и иголки оказались на целый метр короче заявленных, но Маша все же на всякий случай попятилась назад. «Да ты не бойся, он не кусается», — отметив настрой девушки, бросил я, но, судя по всему, это не сработало. «А во!» — воскликнул Степа, который, в отличие от своей дамы, даже улыбнулся. «Ёшкин свет, это Бобика дитё, знакомьтесь, это Нах-Нах. Нах-Нах, это мои друзья, Степа и Маша». Поочередно представил я товарища и повернулся на Машу. «Хочешь его погладить?» «Н-н нет». «Уи-и, и-и, ты ему понравилась». Потрепав ежа по морде, произнес я. «Я его боюсь». «Странно. Я думал, всякие страшилища всегда были в твоем вкусе». Хохотнул я, поглядывая в сторону Степы. «Ай-и-и». Недовольно проверещал в мою сторону колючий. «Не завидуй». Весело отмахнулся друг и шагнул навстречу ежу, осторожно протягивая ему руку. «Ладно, ладно, шучу». Примирительно поднял я руки и следом, переводя взгляд на заметно успокоившуюся подругу, усмехнувшись, добавил. «Идем, не бойся, потрогаешь его полутораметровые пики». «Ну, ошиблась чуток», — проворчала себе под нос девушка, но все же сделала шаг вперед. К моему большому сожалению, несмотря на активное участие всех доступных мне ресурсов, в виде собственных бесов, преданных людей и даже активном участии спецслужб белорецких, расследование быстро зашло в тупик. Выяснилось, что атака совершалась дистанционно и виртуальную кнопку спуска могли нажать хоть из космоса. Квартира, в которой так называемый «Стрелок», к слову, большой профессионал, оборудовал огневую точку, была снята месяц назад и оформлена на какого-то бездомного, с которого ничего толком вытащить и не удалось. Все зацепки обрывались, концы, как говорится, падали в воду, и в конце концов, всем нашим оперативникам пришлось признать, что их сделали. Больше всего зол был дядя Святогор, а я, как ни странно, лишь заряжался. Такой пинок под задницу отлично мотивировал меня к действию, заставляя брать дело в свои руки, а не молча наблюдать, как другие не справляются. Что касалось моих друзей, то нам довелось еще один раз всем вместе увидеться, прежде чем ребята вновь покинули город. К слову, и я запланировал кое-какое важное путешествие, которое откладывалось мною уже как минимум несколько лет. Глава 10. «Думаешь, здесь?» Оглядывая территорию огромного леса, бросил я. «Уверена, господин», — отозвалась Кали, материализовавшись сбоку. «Хорошо». В следующий миг в моей руке появился давно забытый всеми камень, в свое время наделавший немало шума в обоих из миров, в которых он успел побывать. Красиво переливаясь в лучах солнечного света, артефакт фанил остатками имеющейся энергии. И если внешне это абсолютно никак не выражалось, то на тонком плане, по словам демоницы, чувствительные к подобному формы жизни сигнал получали вполне однозначный. На фоне его произошедшей разрядки, а также тех данных, которыми в свое время поделился дед Акаки, мне таки удалось разобраться в основных принципах работы камня. Во-первых, чем сильнее он заряжен, тем сильнее он будет пульсировать энергетическими вспышками, которые в свою очередь и привлекают монстров из аномалий. Но забегая наперед, для того чтобы артефакт смог пробиваться в соседствующий с нашим мир, зарядить его нужно было именно что душами, да еще и не одним десятком. В противном же случае, подобный побочный эффект мог проявиться только на очень ограниченном расстоянии, в пределах одной планеты или даже конкретно взятого леса. Собственно, именно для этого я сейчас с помощью Бобика и оказался на той самой горе, на которой когда-то еще в школьные годы нам пришлось принять неравный бой не только с местными тварями, но и с вырвавшейся из преисподней оравой демонов. Раньше было проще. Поморщился я, отмечая отсутствие переполоха. Стоило мне только где-то засветить эту штуку, как твари начинали лезть со всех щелей. Долго нам теперь ждать? На этих словах я, еще раз оглядевшись по сторонам, сел в любезно предложенное кресло и откинулся на его спинку. Думаю, не особо, улыбнулась бесовка. Они просто осторожничают. Ух ты, я думал, демонам это не свойственно, усмехнулся я. В условиях этого мира, когда на ближайшие как минимум сотни километров вокруг только полуразумные твари, я уверена, что темные стали воевать друг с другом. По крайней мере, это постоянно происходит в аду, добавила Кали на мой удивленный взгляд. Так что в нынешних реалиях, осторожность для многих демонов здесь становится синонимом выживания. Похоже, такова их сущность, проскользнула мысль в моей голове. Впрочем, люди тоже не избавлены от этого порока. Будем надеяться, что твои умозаключения окажутся верны, кивнул я на услышанное. Изначально мною планировалось провернуть полноценный ритуал по открытию небольшого контролируемого портала в преисподнюю. Я даже для этого практически спланировал поездку на алмазный кратер в Иркутске, глубина которого должна была мне несколько упростить задачу. Но услышав мои пожелания, Кали неожиданно предложила нечто иное, а именно, вернуться в разлом и привлечь внимание тех демонов, которых мы запечатали в этом месте еще во время финала печально известной на весь мир Зарницы. Кали уверяла, что таким образом мы убиваем чуть ли не двух зайцев. Во-первых, не нужно утруждать себя организацией нужной площадки, а это не только пентаграмму нарисовать и кое-какие ингредиенты добыть, но и желательно сделать это без лишних свидетелей. А во-вторых, что было совсем не точно, демоница полагала, что вербовка демонов из мира монстров будет проходить значительно проще, нежели тех, кто только вырвался из ада и вряд ли желает вновь попасть под чье-то влияние и зависимость. Здесь демоны, по небезосновательным предположениям Кали, свободы наелись вдоволь, только вот что с ней делать дальше, наверняка более не ведают. Бесы нуждаются в сильном покровителе, который будет делиться излишками своей энергии, а также возможностью, так скажем, справлять свои темные потребности. Некоторым из них я был готов это дать, естественно, в обмен на присягу и преданность. Как я к этому пришел? К сожалению, не по своей воле. После того, как весь мир узнал о моем существовании, использовать возможности своего дара на полшишечки было уже не столько глупо, сколько небезопасно и крайне непродуктивно. В условиях, когда какой-то род или могущественная организация с большими возможностями устраивает странные диверсии и покушения на меня, я просто нуждался в дополнительных силах. В конечном итоге я пришел к выводу, что рано или поздно это решение мне бы пришлось принять, ведь иначе, с теми исходными данными, что у меня есть, ни о каком восстановлении рода и его былого могущества, можно было и не мечтать. Тревожила голову только одна существенная проблема, ввиду которой все взаимодействия с темной расой могли не только оказаться бесполезными, но и серьезно навредить мне и моему делу. С этим, на мой взгляд, стоило начинать бороться уже сейчас, и дело было не в актуальной во все времена верности, с которой, к слову, проблемы могут возникать не только у демонов, но и у людей, а в обязательном наличии вороха низменных потребностей у абсолютно всех бесов. Половиной победы было просто это знать и с этим считаться при взаимодействии с демонами, другое дело, суметь использовать их слабость в свою пользу. «Крадутся», — ухмыльнулась Кали. В следующую секунду бесовка взмыла в небо, и даже не пытаясь держать маскировку, стала кружить над лесом, периодически резко меняя направление. «Что она делает?» — бросил я вслух для двух оставшихся рядом со мной демонов. «Дает им понять, что скрываться бесполезно и приглашает на переговоры», — за двоих ответил Рикс. Как бы странно ни звучало, но это подействовало. Уже через несколько минут, пик скалы, на котором с удобством расположилась наша делегация, стал постепенно заполняться разнообразием местной фауны. Монстры, естественно, все до единого были одержимы, но как раз это было вполне ожидаемо и меня никак не трогало. Те из вас, у кого хорошая память, наверняка меня узнали. Остальным напомню, оглядывая разношерстный зверинец, собравшийся напротив меня, начал я, медленно поднявшись со следом же исчезнувшего кресла. Именно я тот человек, благодаря которому вы оказались заперты в этом мире на несколько десятилетий. Едва я закончил фразу, как тут же ощутил покатившуюся волну агрессии, сопровождаемую отдельным рыком нескольких особо недовольных тварей. Миг, и в мою сторону в длинном прыжке срывается гигантская черно-бордовая кошка, покрытая слоем переливающейся брони. И следом же, буквально с миллисекундной задержкой, подобный же трюк проделывает матово-черная тень исполинского вепря, желающего насадить мое тело на свой острый, как заточенная пика, клык. Не двигаясь с места, я просто доверился бесовке, благодаря моментальной реакции которой мое тело в ту же секунду сместилось на несколько метров в сторону. После чего, не дожидаясь, пока бесы разберутся, в чем дело, я, удерживая телекинезом тела обоих монстров, направляя энергию своего дара, просто вырвал обоих демонов из занятых ими тушек. Оба монстра в следующую же секунду полетели вниз со скалы, тогда как два бесформенных сгустка тьмы зависли перед моим лицом. Вам от моего лица были обещаны переговоры и жизнь. Еще раз попадетесь на глаза и будете уничтожены. Едва закончив свою речь, я повернулся боком к обрыву, за которым виднелся лес, и со всей возможной силы запустил демонов подальше от места нашего сборища. Каждый из вас волен спокойно уйти прямо сейчас или же после того, как я договорю. Но тем, кто вдруг решится на очередную глупую атаку, на мою милость и великодушие рассчитывать более не стоит. Оглядев хищные морды застывших на месте монстров, холодным тоном бросил я, следом отметив, что желающих почесать лапы больше не осталось, продолжил: «Предложение мое простое, мне нужны те из вас, кто готов по собственной воле подчиниться и дать клятву верности». Уверен, что озвученная фраза совершенно по-разному улеглась в головах темных, и для многих из них оказалась слишком смелой или даже наивной. Но все они мне и не нужны, я рассчитывал выявить и работать с теми, кто имеет соответствующий настрой и более не желает оставаться на этой планете. Что взамен? — бросил один из демонов, выпрыгнувший из тушки подчиненной твари. «Во-первых, я вас заберу из этой дыры. С чего ты решил, что мы в этом нуждаемся?» — безэмоционально произнес уже другой демон. «Тем, кого устраивает жизнь в этом месте, есть смысл покинуть наше собрание», — промолвил я, и следом же, повернувшись в сторону говорившего, добавил: «Ты, случайно, не из их числа?» Ответа ожидаемо не последовало, а сам демон никуда спешить не стал. «А во-вторых, со мной не соскучишься», — ухмыльнулся я. «Вас ждет жизнь, а не загнивание на отшибе миров. У демонов, попавших ко мне во служение, появляются желания, цели и амбиции. А свойственная низшим мания сожрать того, кто ближе, остается им же. Эта категория меня не интересует. Реклама не впечатляет, не затягивает, вообще», — покривился очередной демон, принявший человеческий вид. «А у меня нет цели наобещать вам золотые горы, чтобы обманом завлечь под присягу. И мне не нужны вы все, и уж тем более не нужны рабы, которые только и будут тайно мечтать, как вогнать нож в спину своего господина. Пусть это будет всего несколько из вас, но толковых и действительно настроенных на сотрудничество». На этом моменте я надеялся отсеять тех, кто изначально настроен негативно, а также ошибочно решивших, что я их буду покупать, а значит, можно торговаться. На десяток секунд в воздухе повисла тишина, во время которой я переглядывался с хищными мордами глазевших на меня тварей. Но затем, дабы форсировать процесс, возникшую паузу пришлось нарушить. «Те, кто желает идти со мной, пусть останутся, остальные должны уйти», — спокойным твердым голосом произнес я и решил было на этом закончить, но в голове внезапно возник голос Кали: «Господин, демоны всегда идут за силой. Легкая демонстрация однозначно не помешает. Я же мыслил несколько иначе. Демонстрация силы нужна была не для того, чтобы их завлечь, а напротив, для того, чтобы сразу остудить горячие головы, и ни у кого из присутствующих впредь не возникло вопросов о моих возможностях воплощать в реальность свои обещания, в том числе и угрозы». Следом же, отмечая зарождающееся волнение в толпе напротив, я непроизвольно едва заметно кивнул на услышанное и добавил вслух: «А для того, чтобы некоторые из вас не задумали чего глупого, к примеру, помешать нам сегодня мирно побеседовать, я сделаю вот что». Положив левую руку на артефакт, по моему приказу появившийся у меня за полой пиджака, правую я вытянул перед собой. Мигом воцарившаяся вокруг тишина в следующую секунду была нарушена множественными звуками глухого падения на камни более чем сотни туш некогда одержимых монстров. Следующим движением, не переставая удерживать пытавшихся трепыхаться бесов, я стал грубо сбрасывать тела тут же начавших приходить в себя мутантов вниз, отчего абсолютное большинство из этих тварей должно было однозначно разбиться о скалы. Время настало. Закончив с демонстрацией и отпуская контроль над бесами, бросил я, после чего, передавая им инициативу, вновь уселся в свое кресло. Я не видел их лица, не знал мыслей и не понимал тех звуков, которыми демоны общались, превращаясь в черный дым. Но что я действительно чувствовал, так это их эмоции. Темные однозначно были под большим впечатлением. По итогу прошедших нескольких минут, только десяток бесов спешно ретировался во свояси, по всей видимости принципиально не желая иметь дел с человеком. Остальные же, не просто остались, но и приняв человеческий вид, уставились в ожидании дальнейшего развития событий. Тот мир, в котором я живу, существует по некоторым законам и правилам, большая часть из которых, я уверен, будут однозначно чужды вашему нутру. Отметив, что меня слушают, начал я: это придется принять, и с этим обязательно придется считаться. Иначе, даже если отбросить всякую мораль, вы подводите под угрозу существования всех вокруг. Меня с вами в том мире объединяет то, что у нас есть общие экзистенциальные враги. С ними нельзя договориться, их нельзя подкупить. Они будут убивать нас, мы их. Поэтому при выборе кадров я старательно исключаю всех низших и тех из вас, кто недалеко от них ушел. Я веду дела исключительно и только с теми, кто способен контролировать свои инстинкты. И как же, позвольте спросить, нам можно узнать, что такое хорошо, а что такое плохо? С неприятной хитринкой и вызовом во взгляде отозвался один из бесов, с легкой аурой из черной дымки, исходящей от его тела, мысленно поблагодарив стихию за то, что она мне помогает определять намерения не только людей, но и других разумных. Я перевел взгляд в сторону говорившего и ответил: интуитивно. Или же, если есть сомнения, а у тех, кто бережет свою шкуру, они должны возникать всегда, можно обратиться с вопросом к старшему товарищу. Одними губами улыбнулся я, продолжая буравить тяжелым взглядом беса. Мои демоны меня достаточно изучили, чтобы дать любому из вас исчерпывающий совет и нести за него ответственность. А если на примере, оживился еще один демон, отделяясь от общей толпы. Вот вижу я, где-нибудь в темном закоулке идет стройная девушка. Никто не увидит, никто не узнает, смакуя и однозначно представляя в воображении сказанное, говорил он. То, что ты против убийств, я вполне догадываюсь. Позволил демон себе откровенную усмешку. А если просто позабавиться, ну затащить там в какой-нибудь уголок, сорвать одежду и грязно использовать, демонстративно прикрывая глаза, будто дегустирует какое-то блюдо, вещал бес. Как вариант, я бы утопил такого черта в огне своей стихии. Продолжая держать невозмутимый вид, произнес я, медленно, с наслаждением и у всех на глазах. Это, кстати, больно. Предлагаю потрогать, добавил я и тут же переместил мгновение назад материализованный шар из чистой концентрированной энергии к лицу этого ублюдка. Демон, демонстративно оглядевшись по сторонам и подмигнув стоявшему сбоку соседу, осторожно дотронулся пальцем левой руки до зависшего перед ним шара, и тут же, зашипев, резко одернул руку, бросая в мою сторону гневный взгляд. Гигантский, темно-бордовый и с редкими проблесками оранжевого светлячок, совершенно случайно на жалкий сантиметр дернулся вперед, буквально в мгновение ока едва не лишив беса всего пальца. Следом оглядев толпу, я щелкнул пальцем, и таких светлячков загорелось в небе надо мной сразу несколько сотен. После чего, повисев в воздухе несколько секунд, все мои звездочки тут же пришли в движение, по спирали закручиваясь над моей головой и следом ложась на выставленную перед грудью ладонь. Светошоу получилось, должен отметить, вполне эффектное. Я не буду с вами нянькаться, подтирать жопу и пытаться отвечать на каждый тупой вопрос, что можно, а чего нельзя. Безэмоционально продолжил я, поочередно изучая взглядом стоявших напротив демонов. Решившим пойти со мной, придется от чего-то в себе добровольно отказаться. В то же время, я не только стараюсь быть с вами честен, но и желаю выстроить особый формат отношений, без грубых перегибов в формате «господин раб». Мне нужны крепкие умы и таланты, желающие себя реализовать, и таковы среди вас однозначно есть. Почему бы тебе тогда не принять нас на службу без всяких присяг и клятв? Где же доверие? На этот раз говоривший не ухмылялся и даже попытался состроить серьезное лицо. Мои речи для многих из вас звучат очень наивно. Меня это не тревожит. Но я бы хотел вас предостеречь от поспешных выводов, что я глупый дурак, которого будет легко обвести вокруг пальца. Бросил я и, еще раз оглядев толпу, добавил: итак, мое время вышло. Те, кто не готов дать присягу, должны покинуть это место. После чего я буду выбирать тех, кого готов принять к себе». Последняя фраза немного смутила темных, но вопросов больше не последовало. С небольшой задержкой и осторожностью, демоны стали разлетаться в разные стороны, в конечном итоге оставляя на вершине горы чуть больше половины от их былого количества. К моему удивлению, осталось и несколько бесов, в разной степени фонящих черной дымкой. Жаль, что нет времени разбираться, на что они надеются и что в итоге придумали в своем темном извращенном мозгу. Глава 11. Несмотря на самый разгар лета, Москва встречала меня пасмурной погодой. Только вот вместо ощущения приятной прохлады, в университетских кабинетах царила духота, благодаря которой корпеть над экзаменационным билетом было, мягко сказать, некомфортно. «Прошу прощения, а можно включить кондиционеры?» — неожиданно донеслось от рыженькой девушки в паре метров от меня. Это были не просто слова ее устами, уверен, была выражена мысль абсолютного большинства присутствующих, к этому скорому моменту времени уже успевших здорово намаяться, в буквальном смысле потея над своими работами. И по количеству оторвавшихся от билетов лиц, можно было легко отметить, насколько я прав. Нет, климатическая система работает в автоматическом режиме. «Будет нужно включиться сама», — произнесла неприятная тетка в однотонном розовом костюме с юбкой ниже колен, коротко оглядев осмелившуюся нарушить тишину абитуриентку. Надзирательница, как я ее прозвал про себя, строго следила сквозь оправы своих очков за порядком в аудитории и весьма нервно реагировала на любые подозрительные вопросы, связанные с возможным списыванием. «Подозреваю, что для этого они хотя бы должны быть включены в сеть». На этот раз уже заговорил я, решив поддержать девушку и одновременно привлекая внимание к этому диалогу у все большей части аудитории. «Хочу вам напомнить, сударь, что идет экзамен и не стоит мешать людям работать. Если вам или кому-либо еще здесь душно, вы в полном праве покинуть аудиторию». Душно после этих слов стало вдвойне. Графиня Анна Викторовна де ла Вальер была женщиной уже в годах и происходила из известного в столице аристократического рода, который, как нам наспех удалось выяснить, был уважаем при дворе и довольно известен на политической арене империи. С сожалением отметив, что женщина оказалась довольно твердолобой и очевидно намерена до конца стоять на своем, я не стал продолжать бессмысленный диалог и вновь уткнулся в свой билет. Правда, и оставлять все как есть, я тоже был не намерен. «Кали, Рикс, включите их». Не желая сильно отвлекаться, бросил я демонам. В следующую секунду, провода, висевшие под потолком техники, незаметно для абсолютного большинства присутствующих, медленно сдвинулись с места и потянулись в сторону специально под них установленных розеток. Услышав два характерных щелчка и последующий полный приятной надежды звук включения кондиционеров, я, едва сдерживаясь от довольной улыбки и предугадывая реакцию графини, придержал вилки приборов в розетках телекинезом, не поднимая при этом даже глаз. «Кто это сделал?» — тут же строго произнесла де ла Вальер. «Естественно, ни я, ни кто-либо другой в этой аудитории отвечать на вопрос не стал. Вместо этого все дружно еще сильнее уткнулись в листочки перед собой, отчаянно стараясь не пересекаться взглядами с пылающей безмолвным гневом графиней. Примечательным здесь для меня был тот факт, что я знала как минимум десятки присутствующих аристократов среди абитуриентов в этом помещении, но все они продолжали скромно писать билеты и старались не отсвечивать. Тем временем, надзирательница сдаваться явно не собиралась. Сжав губы в одну полоску, женщина метала гневные взгляды по аудитории, но как-либо комментировать происходящее все же отказалась. Ситуация постепенно переходила в раздел откровенного сюра, потому как никак иначе я наши с ней подковерные войны назвать не мог. Отчетливо ощущая попытки графини выключить из сети кондиционеры с помощью телекинеза, я продолжал удерживать своей силой многострадальные вилки приборов и решать логарифмы, старательно сдерживая так и просившуюся на мое лицо улыбку. Если Цезарь славился тем, что мог делать три дела одновременно, то я его сегодня явно переплюнул. У меня их, если вдобавок упомянуть о том, как я параллельно ко всему прочему сдерживал своих бесов от того, чтобы устроить какую-то подлость этой тетке, было целых четыре. Возвращаясь к математике, в своих силах я был более чем уверен, потому как готовился к университету и вступительным экзаменам на совесть. В то же время, ощущение и понимание того, что за мной с момента приезда в столицу пристально следят, расслабиться совершенно не позволяли. А тут еще эта Мегера вдруг решила сменить тактику, и поднявшись с места стала разгуливать по аудитории, то и дело через плечо заглядывая будущим студентам в работы. НН не ФСМ ЕЕЕЕ и краткое. Отдаленно послышалось над левым ухом, инфернальным голосом одного из моих бесов. Повернувшись через плечо, я обнаружил зависшую с вытянутой в мою сторону рукой графиню, которая тотчас же одернула конечность назад, и старательно маскируя испуг огляделась. «Помощь хотели, Анна Викторовна?» Лучезарно улыбнулся я, оглядывая женщину. Взгляд, которым она меня одарила в следующую секунду, мог говорить о чем угодно и обязательно плохом, но только не о помощи. Впрочем, долго дело вольер возле меня не задержалось, спустя мгновение женщина, поджав губы, отвернулась, и следом же молча направилась в сторону своего стола, старательно пытаясь выдержать на лице маску непоколебимой серьезности. «Ты чего ее напугал?» – ментально бросил я для Рикса, который сейчас, как любой порядочный бес, завис над моим левым плечом. «Хотела руку вам на плечо положить, господин. Это небезопасно». «Небезопасно?» – нахмурился я, даже отвлекаясь от билета. «Абсолютно», – ответил демон, ничуть не смутившись. «У нее три кольца на руке. Хм, ну ладно». Меня в свое время дядя Святогор предупреждал об одной особенности этого мира. Дело в том, что в разные времена здесь периодически были популярны особенные кольца, конструкция которых позволяла при незаметном нажатии откинуть небольшой шип. Шип этот по всем традициям был обязательно измазан каким-нибудь ужасным ядом, проникновение в кровь которого вполне могло закончиться даже летальным исходом. Казалось бы, что до этого одаренным. А вот что, если красивый камень, венчавший подобный перстень, вдруг оказывался не просто блестяшкой, а дорогим минералом с запечатанной внутрь силой, колечко в грамотных руках опытного ювелира уже превращалось в боевой артефакт. Правда, тут тоже были нюансы. К примеру, шип длиной менее 2 сантиметров лично для меня угрозой быть не мог, как и для любого другого высокорангового одаренного. А я хоть и не проходил должных экзаменов, но искренне и небезосновательно полагал, что если даже и не перешел на ту ступень, то уж точно вплотную к ней подобрался. Что же касалось Рикса, то демон свою работу знал, и даже маловероятную угрозу в лице этой тетки ко мне не подпускал. Подходы к собственной безопасности, к слову, также пришлось менять и модернизировать. Во-первых, по наставлению того же Святогора, пока мы не приобрели новый лимузин взамен уничтоженного при покушении весной, я перемещался исключительно через изнанку, то бишь с помощью бесов. Во-вторых, где бы я ни оказался, там достаточно заблаговременно расползалась орава моих демонов, которые патрулировали и изучали окружающее пространство, фиксируя все, что могло бы вызвать подозрения. Отдел Святогора же зачастую по большей степени уходил в аналитику и общее управление, следом координируя работу с демонами через Аластера. На примере сегодняшнего дня это выглядело так. Сначала служба безопасности самостоятельно выведала, в какой аудитории будет проходить мой экзамен, а затем, подключая фантазию и немалый боевой опыт, стала разрабатывать схемы возможных покушений, чтобы действовать на упреждение, а не уже по факту случившегося. Вначале это все работало очень плохо. Всему виной являлись присягнувшие мне демоны, навыки которых были явно не заточены под то, чтобы кого-то спасать, оберегать, да и в целом вести любую охранную деятельность. А вот по части того, чтобы что-то вынюхивать и вести, так скажем, следственные мероприятия, было уже получше. Но в любом случае, посовещавшись, нам с дядей пришлось создать целый военный лагерь для образовавшегося пополнения, в котором почти 2,5 месяца Святогор со своим отрядом гонял моих бесов чуть ли не круглосуточно. Потому как это все происходило и сколько возникало попутных сложностей, проблем и разногласий в их взаимоотношениях, можно было бы писать отдельную историю. Но лично я радовался, что в итоге прогресс не заставил себя долго ждать и наша задумка вполне себе реализовалась. Подтверждением тому стала еще одна раскрытая огневая точка, оборудованная по тому же принципу удаленного управления, которым был оснащен комплекс, удачно сработавший по нашей колонне в начале мая. В очередной день, когда у меня был запланирован выход в город, служба безопасности по новой традиции разрабатывала мой маршрут движения. Одновременно с этим изучались все удобные для теоретического покушения позиции, в ходе чего на карте обозначились более 30 потенциально опасных точек. Вследствие дальнейшей разведки и проверки всех этих мест, демоны оперативно выявили очередную бесхозную квартиру, в которой нашли установку, мониторившую одну из улиц, по которой некогда периодически следовал мой кортеж. К моему большому сожалению, демона-хакера среди завербованных мною недавно бесов не оказалось, да и очень вряд ли такой когда-то вообще найдется, соответствующих курсов они в преисподней не проходят. Поэтому концы опять упали в воду, несмотря на то, что мы долгое время удаленно наблюдали за квартирой и не вмешивались в работу установленной системы. В конечном итоге, огневую точку пришлось разминировать, а ценное оборудование, естественно, забрать себе. На фоне такого опыта, работать сегодня в Москве было значительно легче, да и демоны как-то быстро обшустрились, что очень положительно сказывалось на общей слаженности моей СБ. Единственным минусом всего этого было и оставалось только то, что меня вся эта суета иногда серьезно раздражала. Но тут ничего не поделать, если хочу выйти на тех гадов, что старательно взяли меня в оборот, придется потерпеть. Закончив свою работу и поглядывая на часы, я отметил, что имею запас еще в целых 25 минут, и в следующую же секунду вновь пересекся взглядом графини. Дело вольер тут же плавно отвела взгляд в сторону, как это делала уже несколько раз, что невольно стало вызывать у меня дополнительные вопросы.